А, кстати, я вот сколько общаюсь со своими бывшими сослуживцами из СОБРа, всегда у них спрашиваю, говорю, ребята, что вы делаете в СВО, да? И вот мне там люди отвечают, да мы там вторая, третья линия, там кто-то говорит, сопровождениями занимаемся, кто-то какими-то задержаниями, вот. И ты думаешь, а почему не взять все эти подразделения и не выставить их вместе со срочниками на границу. Вот, допустим, когда я участвовал во второй кампании, мы, допустим, участвовали в операциях совместно с офицерами СОБРа. Да, офицер СОБРа мог, допустим, взять там нас там двух-трех человек, и мы там за ним гуськом бегали. И так вот каждая группа, там, допустим, из 10 человек СОБРа усиливалась там спецназовцами внутренних войск. Да, вот сейчас тоже странная ситуация. Сейчас, конечно, можно все шишки накидать на Министерство обороны, сказать, что это они проспали, но с другой стороны, у нас войска Национальной гвардии, Росгвардии, точнее, да, не маленькие, говорили, что будут танки в Росгвардии, танковые асы появятся, да. Вот сейчас самое время танковым асам вступить в встречный бой, да, с противником. Это же как бы наша территория, то есть на нашей территории должны участвовать внутренние войска, да. Внутренних войск сейчас нету, поэтому вот где вот спецподразделения, да, и у нас их немало. Если мы по России сейчас посчитаем, то будет это 1005 ну, бойцов подразделений, это только которые входят в состав Росгвардии, да. Вот почему этих людей не взять и не перечислить, не перевести на более опасные участки, нежели чем они находятся там во второй, в третьей линии, проводят какие-то зачистки. Тоже очень странно как-то. Ну, тем более у нас людей не хватает. Почему офицер СОБРа не может, допустим, находиться вместе с бойцами срочной службы? Вот странно, да? Или почему, допустим, офицеры СОБРа не могут быть усилены нашими ополченцами с оружием, да, теробороной, допустим, вот там каждый в случае нападения вот такое, как сейчас, которое, в принципе, было ЦИПСой неоднократно прогнозируемо, и оно было очевидно и понятно, любой человек, у которого есть, ну, небольшое аналитика какая-то в голове, он понимал, что где-то на этом направлении будет, значит, наступление, да, и, допустим, почему в случае какой-то экстренной ситуации боец СОБРа отделения не может стать командиром в ополчении, допустим, по принципу, как это было в ЧВК «Вагнер», да, когда отряды в обычной, значит, командировке с численностью были по 300 человек. И когда, значит, началось активное участие в СВО и поступали в ЧВК «Вагнер» бывшие заключенные, сразу каждый боец становился командиром. И отряд ЧВК «Вагнер» разворачивался с 300 человек до 5000 человек. Да? И почему по такому принципу нельзя было что-то продумать, придумать? И, ну, люди же получают зарплату, да, на высоких должностях, на каких-то существуют целые отделы, специальные какие-то планирования, там такие названия страшные, там сидят люди, они хмурят брови, у них такие морщины, они, ну, там у всех по 50 лет стаж в спецназах, да, вот почему, как бы, вот эти люди не занимались этим, вот мне интересно, просто вот, как-то вот, какие-то зависания странные.